Часть первая. Все не так, ребята. Глава первая. Первый выход в мир всегда сродни лотереи. Какой шарик выпадет? Если нет точных координат и привязки, можно вполне угодить в штормовое море или на вершину 5-километровой горы. Или в центр вражеского лагеря. Конечно, техника производит какие-то вычисления и прикидки, но... Палец на спусковом крючке. Глаза смотрят сразу во все стороны. Ноги готовы дать дёру, и нервы сжатая пружина. Установка выбросила нас в самый центр крохотной рощицы, на берегу довольно широкой реки, рядом с одноэтажным строением. Взгляду предстал типичный дом европейского стиля. Каменная основа, стены из кирпичей, крыша, покрытая черепицей. Правда, крыша носила следы разрушения. И стекла в окнах отсутствовали. Мы привычно заняли круговую оборону, и пока Харким разворачивал аппаратуру, внимательно наблюдали за местностью, отмечая любую постороннюю активность. На востоке от нас что-то гудело. Высоко в небе явственно промелькнул темный силуэт, меньше всего напоминающий птицу. Вдобавок Толик сумел рассмотреть вдалеке нечто похожее на дорогу, асфальтированную. «Почти 300 источников радиоизлучений», — доложил Харким. «Это в радиусе 200 километров. Еще около 700 в районе 1000 километров». «И куда нас вынесло?» — повернулся к нему Антон. Харким пожал плечами. Вид у него был слегка виноватый. «У нас весьма поверхностная привязка по месту. Вероятность попадания в заданную точку 50%. Видимо, мы угодили в район, где хозяйничают равитанцы». «Да, причем весьма активно хозяйничают», — вставил Марк, продолжавший следить за местностью в бинокль. «На 9 часов что-то такое летит с приличной скоростью». Для удобства ориентирования на местности существует множество способов. Один из них — разбивка района на 12 частей, как на часах. За 12 берется либо направление движения, либо солнце. Когда мы сидим на месте, обычно используем второй вариант, как сейчас. Головы повернулись в указанную сторону. Действительно. Там, на высоте 2 километров, летел аппарат. Очень похожий на Цуфагер. Совершенно определенно мы попали в место, где хозяйничают равитанцы. «Уходим», — предложил Антон. «Невит, ты новые координаты определил?» «Да». «Погоди», — остановил его Сергей. «Успеем уйти. Раз попали сюда, надо прояснить обстановку». «Чего прояснять? Вон летит птичка. Хорошо, если нас не обнаружила». «Вижу 2 человек», — сказал Марк. 7 часов, удаление около километра». «Чё это они делают?» В голосе Марка сквозило удивление. К югу от нас, где река делала поворот на восток, начинался приличных размеров гай. Не чета нашей рощицы. Вот к нему сейчас и спешили 2 типа. Они были одеты в наряды, больше похожие на рабочие комбинезоны строителей, чем на прикид людей 16 века. Брюки, куртка, на ногах берцы. Вся одежда черного цвета. В бинокль можно даже различить карманы на груди. Раз в небе баражируют цуфагеры, удивляться нарядам людей нет смысла. Однако, чего это вдруг? Сия парочка ведет себя как воришки, только что грабанувшие пивной ларек. Бегут, низко пригнувшись. То и дело оглядываются, периодически цепляют носками ботинок вылезшие из почвы корни деревьев и едва не вспахивают на саму землю. «Я засек срабатывание установки!» — воскликнул Харким. «В другом полушарии!» «Что?» — повернулся я к нему. «Какая установка? Мы же грохнули ее!» 5 пар глаз уставились на Харкима в немом изумлении. «Что происходит?» Инженер, сам мало что понимающий, пожал плечами и, нахмурив брови, склонил голову над аппаратурой. «Верно?» — спустя 30 минут подтвердил он. «Работает установка. Где-то 12 000 километров до точки. Это континент. Забыл название. Сейчас». Он открыл нужный файл и прочитал. «Континент там». «Это где оплот местной цивилизации?» «Вообще-то, по нашим сведениям, оплот цивилизации здесь», — возразил Харким. «Нас тами живут дикие племена». «Да?» — хмыкнул я. «Значит, это я ошибся». «Да хрен с ними, с цивилизациями!» — прервал нас Антон. «Как объяснить, что установка работает?» «Только один вариант. Датлайцы. Их разведка. Мир спорный. Равитан нашел его первым, Датлай вторым, но хочет прибрать к рукам. Так что можно ожидать начала боевых действий?» «Этого еще не хватало», — пробормотал я. «Ситуация осложняется. Мало поставить блокировку. Надо еще отыскать и уничтожить датлайскую установку». Марк покачал головой. «Становится все веселее! Что делать будем?» Возникла короткая пауза. «Ситуация явно вышла за пределы прогнозируемых действий. Надо решать и быстро. Сидеть на открытой точке под носом у равитанской колонии довольно стрёмно. Можно и влипнуть». Я поднял бинокль и направил его на Гай. Давешняя парочка как раз исчезала за деревьями, явно спеша уйти с открытого места. Их целеустремленность и скорость действий говорили об одном. Они знали, куда идти. «Нужна информация», — проговорил я, не спуская глаз с беглецов. «Самая простая, самая общая. Чтобы хоть немного ориентироваться в обстановке, нужен язык. Я знаю, где его взять. Допросим в темпе и уйдём. Выберем более спокойное место. Серега. Тот помедлил миг и кивнул. «Верно. Я с Марком схожу. Возьмите третьего, Антон». «Усегда готов!» — шутливо козырнул тот и перебросил форм в правую руку. «Только не тяните. Если там больше двух человек, лучше не лезьте. Ждем вас здесь». «Окей». Я бросил взгляд на небо. Нет ли там чего лишнего? И, пригнувшись, побежал вдоль берега по дну неглубокой канавы. Следом бежали Марк и Антон. Оружие в руках, глаза обшаривают местность, полная готовность скакнуть в сторону и открыть огонь при любом подозрительном шорохе. До опушки Гая оставалось 40 метров, когда я заметил на земле следы ботинок. Полукруглые выступы, повторяющие рисунок подошвы, четкий рисунок носка, более слабые пятки. Бежала эта парочка, ясен пень, при этом не желая издавать лишний шум. У первого дерева мы остановились, просканировали глазами округу и пошли дальше. Благо, верное направление нам указывали следы. Теперь они шли по довольно высокой траве, не успевшей встать после того, как на нее наступили. «Один хромает», — прошептал шедший за мной Антон. «Левую ногу бережет. Подвернул, наверное». Я поднял руку, призывая к тишине, и присел. Парни последовали моему примеру. Впереди кто-то пёр напролом сквозь Гай, ломая при этом ветки деревьев. «Зверь!» — шепнул Антон. «Странно, но только после этих слов я другими глазами посмотрел на окружающий нас лес. Сосны, ели, клёны, березы. Или не березы? Обычные деревья, обычные кусты. Европейская часть России, как пить дать? Кто может топать напролом в таком лесу? Медведь, лось, олень? Это из больших». «Мелочь такой шорох не наведет. Для нас никто не опасен, но встреча с животными не кстати. Пошли?» — махнул я рукой. «Смотрим в оба». «Что, не отдыхал в таком замечательном месте с 10 лет, когда с приятелями играл в прятки?» «Вспомни детство золотое», — ответил Сергей. «Только в этих прятках ставка побольше». «Невид, что у тебя?» Харким с аппаратурой разместился в яме, заросшей высокой травой, предварительно выкинув оттуда небольшую змею. Она, как две капли воды, походила на ужа, но рисковать инженер не стал. Змею зашвырнул палкой 20 метров и внимательно осмотрел место в поисках других ползучих гадов. Пусто. «Обидели змейку», — проворчал Толик. «Грелась себе, никого не трогала». Харким фыркнул, сел на траву и раскрыл ноутбук. Отвечать Сергею не спешил. Щелкал клавишами, вводил новые параметры аппаратуры, невольно косил на небо, потом выдал. «Установка перестала работать и пропала. Это нормально. Они все теперь умеют маскировать аппаратуру в отключенном режиме. Источников радиоизлучения в радиусе 3000 километров около 500. На орбите спутника, и вроде, судя по частотам, они связываются с базой, которая расположена здесь. На этом континенте. Значит, нас вынесло верно на Преву, так? Да. Но вот что странно. На стаме около десятка источников радиоизлучения. Разведка Рывитаны дотла, предположил Сергей. Значит, нам туда дорога, пропел Толик. Ловить дотлайцев надо там. Только где? Бетрая говорил, это громадный континент. Прыгать по всему заморимся. Ничего. Парни допросят языков, может, прояснят обстановку. Сергей бросил взгляд на запястье левой руки, отмечая время, и тут услышал сдавленный крик Толика. «Шухер в небе!» С юга прямо на их убежище летели две большие машины. Они шли довольно низко, одна за другой, и, судя по невысокой скорости и небольшой высоте, явно кого-то искали. «За беглецами идут», — шепнул Харким, падая в траву. «Тихо, лежать», — прошипел Сергей, снимая форм с предохранителя. «Невид, сколько времени надо, чтобы активировать установку?» «Полминуты». «Толя, если они зависнут над нами, бьешь по первому, потом по второму и сразу дёру. Невид, как скажу, активируй установку». Толик уже перекинул форм за спину и теперь держал в руках Неко. Ручной зенитный комплекс, способный снять самолет, а не то что какой-то цуфагер. Только вот шуметь сейчас совсем не кстати. «А парни, без них уйдем? «Вернемся. Прыгнем в гай. Невид, сможешь?» «Да». «Передай сигнал тревоги». Они лежали в кустарнике, не отрывая взгляды от машин, что медленно приближались к ним. 2 километра, 1,5 километра, 700 метров. Цуфагеры, или их аналоги, перли как по нитке, держа направление на дом. Было впечатление, что зависнут прямо над ним. Но когда до дома осталось 500 метров, машины вдруг резко отвернули влево, прибавили скорость и пошли к гаю. Взмокший до нитки Толик снял с плеча трубу РЗК и шумно выдохнул. «А черт, думал, все. Они идут по следам тех беглецов», — высказал догадку Харким. «Значит...» «Значит, сейчас налетят на парней», — докончил Сергей и достал радиостанцию. «Нельзя», — запротестовал инженер. «Они могут следить за эфиром». «Пух, там парни». «Невид, готовь шарманку. Уходим и прыгнем в гай. Надо парней подобрать». «Смотри!» — толкнул Сергей Толик. «Пикируют!» Оба цуфагера, до этого летевших на одной высоте, вдруг резко ушли вниз, сделали круг и замерли над деревьями. Цель обнаружена. «Давай!» — бешено крикнул Сергей, толкая Харкима в плечо. «Включай!» «Уже!» Инженер склонился над установкой, задавая режим работы, подождал, пока заработает контур, и отступил. «Можно?» Сергей подхватил с земли рюкзак, кивнул Толику и шагнул в зону перехода. «Следы привели нас к ветхой покосившейся халупе, сделанной в лучших традициях временных построек. Стены из тонких длинных веток, крыша из таких же веток и полуоторванная дверь из них же. Стояло это сооружение в центре крохотной полянки, укрытой от солнца густыми ветвями дуба. Дуба ли? Мы взяли полянку в кольцо, немного выждали, пытаясь различить голоса и шорохи внутри, а потом пошли на приступ. Точнее, пошел я. Парни прикрывали. Я влетел в халупу по всем правилам. Сзади страховал Марк, но внутри никого не было. Одно помещение с земляным полом, засыпанным песком, прямоугольник окна, без стекла, понятно. В углу сундук, на котором свалены вещи. И ни одного человека. «Не понял», — протянул Марк. «А где эти?» Мы добросовестно перерыли комнату в поисках лаза, отодвинули сундук, обнаружив сгнившее дно и пробитую в 3 местах крышку. Нашли 3 пары брюк, 2 куртки, 1 балахон из какой-то паршивой ткани, еще 2 тряпок и обломок ножа. А еще промасленную бумагу, крошки хлеба или лепешки, металлическую крышку от бутылки. И следы. Следы ботинок, босых ног и... «Чуваки!» — определил Марк. Или чешки, или... «Или хрень с мягкой подошвой», — подсказал я. «Та, что практически не оставляет следов. Здесь песок, поэтому различить еще можно. Они шли сюда за одеждой, обувью и едой. Скинули старые и удрали, а мы опоздали. Теперь их по всему Гаю искать». Пнув кучу одежды, Марк со злости плюнул и пошел к выходу. «Облом!» Антон ждал нас снаружи, не забывая посматривать по сторонам. По нашим кислым физиономиям определил результат погони, успокаивающе бросил. «Не очень-то и надо. В другом месте посмотрим». «Его найти еще надо», — проворчал Марк. «Это место». Антон махнул рукой и хотел было сказать что-то, но вдруг его глаза расширились, а на лице проступило встревоженное выражение. «Атас, с неба!» Мы ломанулись обратно в халупу, и уже оттуда через окно разглядели силуэты двух машин, летевших в нашем направлении. В этот миг ожила радиостанция на моем поясе. «К вам идут суфагеры! Прячьтесь в лесу!» — донесся приглушенный голос Сергея. «Мы вас подхватим там!» Я не успел ответить, как связь пропала. «Черт! Неужели по нашу душу?» — ни к кому, собственно, не обращаясь, выкрикнул Антон, поднимая форм. И хотя пули комплекса и даже выстрелы подствольника не могли причинить серьезного вреда машине, он был готов открыть огонь. В этот момент над нашими головами раздался громкий голос, усиленный динамиками. «Мы знаем, что вы здесь! Не пытайтесь сопротивляться и бежать! Стреляем на поражение! Выходите с поднятыми руками! Даем 2 минуты!» Язык был нам понятен. Это анкиварский язык, а точнее общепланетный язык Арнии. На нем говорят и анкивар, и равитан. Мы стояли посреди комнаты, глядя друг на друга злыми глазами. Так влипнуть, буквально с первых шагов, как, черт возьми, нас выследили. Неужели равитан имеет такую аппаратуру, что засекла наше появление? «Эй, парни!» — прогрохотал тот же голос. Сейчас в нем было больше иронии, чем злости. «Ваша попытка свалить из лагеря засчитана и признана успешной. Клянусь, вам ничего не будет. Вы ушли чисто, без крови. Выходите. Минус 10 таллеров из вашей премии, чисто символически. И вопрос улажен». Я раскрыл рот от изумления. «Какие, мать его, за ногу таллеры? Что этот кретин говорит?» «Они приняли нас за тех, — сообразил Антон, — за ту пару, и погоня была за ними». Марк от разочарования даже присел. «Так ложануться, так влететь, на подставе!» Его лицо выражало досаду и злость на самого себя. Не лучше выглядел и Антон. Да и я, наверное, тоже. Но чувство чувствами, а надо что-то делать. «Время истекает, парни!» — гремел голос с неба. «Устраивать захват я не стану. Ваша четверка показала хороший результат, но мне моя жизнь дороже. Или выходите, или я открываю огонь». «Быстро. Скидываем одежду и напяливаем их шмотки. В темпе!» Антон посмотрел на меня, как на идиота. «Ты что? Их же в лицо знают! Нас пристрелят сразу!» «Может, и не пристрелят. Нам бы до машины добраться, а там как выйдет. Будем сидеть, точно пристрелят. Ну...» В безвыходном положении, когда смерть дышит в затылок, первое пришедшее в голову решение на поверку оказывается самым верным. Это не мозги его находят. Это сидящее под коркой подсознание дает совет, как поступить. Кто его послушал, в большинстве своем еще ходит по земле. Кто игнорировал, в этой самой земле лежит. Парни это знали не хуже меня, поэтому действовали молча и споро. Быстро, как в армии, по команде «отбой», скидывали одежду и амуницию, и так же быстро, как по команде «подъем», напяливали чужую. Курток на всех не хватило. Антон схватил балахон. Берцы решили оставить. Они были точь-в-точь, как у беглецов. Чтобы суфагеров ненароком не открыли огонь, я вышвырнул в окно отколотую от сундука доску. Сигнал поняли верно. Динамики издевательски хохотнули. «Еще минута!» Это время мы потратили, чтобы углубить небольшую ямку под сундуком и затолкать туда наши вещи и оружие. Авось искать не станут. А станут, ну, там посмотрим. Все, выдохнул Марк, разглядывая себя, насколько это возможно. Куртка мала, руки торчат из рукавов почти до локтей, штаны узкие, но вполне подходящие. Мне тоже чужой наряд сжал в плечах, да и руки были наполовину голые. Только Антона безразмерный балахон укрыл полностью. Но он укрыл бы и бегемота. За воротниками курток были капюшоны. Мы их накинули на головы и пошли к выходу, не забыв поднять руки. «Если что, действуем по обстановке», — шепнул в дверях Марк. «Не пуха нам». «К черту», — ответил я, выходя следом. «Правильно, парни», — одобрил наше поведение голос Суфагера. «Умирать надо на поле боя и за хорошие деньги. А вы их сумеете заработать, я уверен. Стойте на месте, мы вас сейчас заберем. И помните, без шуток, игра окончена». «Это мы еще посмотрим», — пробурчал Антон. Первый Цуфагер снизился еще больше, завис над поляной. Боковая дверь отошла в сторону, и из нее к земле поехала узкая металлическая лесенка. «По одному. У борта глаза закрыть, действовать по команде. Первый пошел». Установка выбросила их в километре от нужного места. Харким виновато развел руками. «Мол, ближе не смог», и показал экран сканера. На нем три черные точки застыли на одном месте. «Ближе сможешь подобраться?» — спросил Сергей. «Метров на 300». «Тогда не надо. Быстрее добежим. Дуй за нами на расстоянии 50 метров. Толик, пошли!» Они бежали по гаю, внимательно глядя под ноги, то и дело огибая кусты, перепрыгивая через узловатые корни и уклоняясь от веток. Оружие держали наготове. Они спешили. Вражеские машины, судя по всему, уже обнаружили парней. Что сейчас там происходило, можно было только догадываться. И то, что не слышно звуков выстрелов, Сергея только радовало. Еще можно успеть. Еще немного. Когда впереди замаячил просвет, они сбавили темп и осмотрелись. Сквозь листву можно различить силуэты машин и крышу небольшого строения на полянке. Значит, парни там. «Я справа, ты слева», — скомандовал Сергей и оглянулся назад. Харким топал следом, задыхаясь под тяжестью установки и аппаратуры, которую он самоотверженно пёр на себе. Сергей жестом показал ему «присядь и замри». Тот послушно рухнул в траву, опустил аппаратуру и машинально схватил оружие. Голос они услышали уже на подходе. Поняли его без труда. Анкиварский уже выучили. И поняли смысл происходящего. Что там решали парни внутри домика, только догадываться. Выходить на связь Сергей не стал. Один раз прошло, сейчас можно влипнуть. Но был готов поддержать парней огнем, тем более им было чем. Толик уже взял на прицел РЗК Цуфагеры. «Что сделают ребята?» «Они сделали. Вышли из домика с поднятыми руками. В одежде беглецов». Сергей узнал их по мощным фигурам, даже Антона узнал под балахоном. Втроем вышли. Либо пленных оставили внутри, либо... Сергей не успел додумать, лихорадочно прикидывая, как быть. Парни на открытом месте, снять их с Цуфагера — дело мгновения. Толик успеет сбить один, но ведь их два. Отвлечь внимание на себя, дав возможность парням уйти. Принять решение он не успел. Парни встали под зависшим в 3 метрах над землей Цуфагером, с которого к ним опускалась лестница. А к поляне на полном ходу летели еще 2 машины. Сергей сразу определил их марку. Это были легкие самолеты-разведчики. Впрочем, легкие — понятие относительное. По сравнению с Цуфагерами, они выглядели как бегемоты на фоне кабанов. Такой перевес в силах сводил на нет преимущество внезапности. Теперь можно было только погибнуть, захватив с собой столько врагов, сколько выйдет. На плечо легла тяжелая рука. Это подошел Харким. «Сергей, не смей», — зашептал он дрожащим голосом. «Не смей. Они берут их в плен, они убивают». Сергей скрипнул зубами, но смолчал. «Тот прав, прав, мать его». Слева, метрах в 10, зашевелились ветки. Толик положил трубу РЗК на плечо и прицеливался. Сергей успел подскочить к нему и буквально столкнуть в траву. «Не стрелять! Не вздумай!» Толик с перекошенным от ненависти лицом пытался выхватить оружие, но Сергей держал крепко. «Не вздумай, там парни! Там... Стой!» На их счастье, до поляны было 100 метров, и их возню никто не заметил. Да и внимание равитанцев было привлечено к 3 фигурам на поляне. Оба, Сергей и Толик, тяжело дыша и дрожа от злости, следили, как парни по одному поднимались по лестнице и исчезали в цуфагере. Через минуту машины резко взмыли ввысь и взяли курс на юг. Только сейчас Сергей отпустил трубу РЗК, встал на ноги, сдавленным от ненависти голосом выдал сочную фразу и повернулся к подошедшему Харкиму. «Тащи установку! Уходим!» «Куда?» «Туда, мать! На Гадиан!» «А?» «Я сказал, на Гадиан!» Слава, контролируя себя, выкрикнул Сергей. «Там будем думать, как пацанов вытаскивать! Там, понял?» Харким быстро закивал и, не отводя взгляда от разъяренного Сергея, попятился назад. Сергей глубоко вздохнул, унимая дыхание. С силой провел руками по лицу и взглянул на Толика. Тот еще сидел на земле, уставив взгляд на поляну. «Пошли. Некогда переживать». Толик вздрогнул, кое-как встал, поднял РЗК и выдохнул. «Я их с голыми руками кишки на шею намотаю!» Не сдержав эмоций, он шарахнул по ближайшему дереву ногой. Тонкий ствол молодого клёна не выдержал удара и треснул. Толик пнул еще раз, уже тише, закинул оружие на спину и пошел за Сергеем. «Так влететь!»